— возразил Пинкертон. — Мы снимем весь надзор с площади, а за палаткой Уильяма буду следить только я. — И вы надеетесь в одиночку справиться с этим негодяем? Пинкертон нахмурил брови. — Вопрос излишен, — сказал он. — Я был бы весьма дурным сыщиком и не мог бы похвастаться своей опытностью, если бы не умел справляться с такими задачами. Позвольте мне действовать одному. Я обещаю вам завтра же доставить сюда этого негодяя, но прошу вас не предпринимать ничего такого, что могло бы вызвать подозрение Уильяма. Вечером следующего дня Пинкертон отправился на Соборную площадь. Строгий надзор был совершенно снят с нее, и во всех утренних газетах появилась заметка о поимке тигра. Народу на площади было гораздо больше, чем в предыдущие дни. Очевидно, что известие о поимке преступника возымело свое действие и успокоило публику. Пинкертон снова спрятался за палаткой Уильяма, около которой уже не было фургона. На том месте, где он прежде помещался, были нагромождены ящики, приготовленные, вероятно, Уильямом для хранения инвентаря. Эта случайность благоприятствовала сыщику. Быстро подняв крышку одного из ящиков, он забрался в него и, оставив маленькую щель, стал внимательно наблюдать за палаткой. Было уже около 10 часов вечера, когда полотно палатки медленно раздвинулось и показалась голова Уильяма. Убедившись, что никого поблизости нет, он окончательно вылез из шатра. Едва он прошел мимо того ящика, в котором сидел Пинкертон, как сыщик беззвучно выбрался из укрытия и последовал за преступником, проявляя при этом изумительную осторожность. Уильям неоднократно оборачивался, но ему ни разу не удалось заметить даже тени своего преследователя. Он тихо крался вдоль палаток с задней их стороны, пока не достиг довольно широкой темной площади, на которой не было никаких построек. Здесь он, спрятавшись за телегой, стал поджидать добычу. Вскоре он выскочил из укрытия и устремился вперед, взмахнув тяжелым железным прутом. Намеченной им жертвой была девушка, которая случайно очутилась вдали от людской массы. Прежде чем Нат Пинкертон успел прибежать на помощь несчастной, негодяй ударом прута свалил ее на землю. Но Уильяму не удалось полностью оглушить жертву. Девушка простонала и попыталась подняться. Уильям вытащил остро отточенный нож, намереваясь вонзить его в грудь своей жертвы. В этот самый момент Пинкертон схватил преступника за шиворот и ловким ударом опрокинул его на землю. Тот лишился чувств, и Пинкертон немедленно надел ему стальные кандалы на руки. Когда преступник наконец очнулся, Пинкертон доставил его и пострадавшую в полицию. В ту же ночь была арестована Мария Уильям, соучастница преступлений своего брата. Он был приговорен к 15-летнему тюремному заключению. Сестра его отделалась 7 годами. А Нат Пинкертон уехал через несколько дней обратно в Нью-Йорк, осыпаемый благодарностями и похвалами инспектора Гельмана.